Глава шестая. Бессмертный восседал на золоченом троне, не дать не взять великий лесной царь. Да только яга не восхитилась, а совсем наоборот. «Подушки-то у тебя какие!» — прицокнула она языком. «Нечто зад свой костлявый отсидел, али дыру в троне протер». Неожиданно Кощей расхохотался, махнул тощей рукой, чтоб скелеты их с Егой одних оставили, а после хитро прищурился. Догадалась, зачем позвал? «Может, и догадалась», — пожал плечами Ега. «Да только царевна из меня, как лебедь из лягушки». «Ошибся ты, Кощей. Суженая твоя в соседней башне слезы льет». «Ошибся», — покачал головой бессмертный. «А что, если нет?» «Уж и не припомню, когда красная девица в моем дворце не рыдала, а побег готовила. Да еще с кем? Нечто, кого получше Василисы не сыскалось». «Остальные в слезах утопли», — фыркнула ведьма. «Ты мне вот что скажи, Яга», — улыбнулся Кощей. Улыбка у него была чудная, вроде и весело ему, а глаза колючие. «Неужели не люб я тебе? Чего тебе надобно? Злата, жемчугов заморских?» «Не все златом измерить можно», — грустно вздохнула ведьма. «А чем еще?» — удивился Кощей. «Заботой», — робко спросила Яга. «Спутала ты меня с кем-то», — усмехнулся бессмертный. «И сам не пойму, отчего я тебя до сих пор не отдал волкам на растерзание. Как заколдовала меня, глазища твои! Постой, неужто ведьма?» «Да что ты!» — отмахнулась Яга. «Ты тут окромя царевины девиц, небось, не видывал. Вот и кажется тебе любая простая девка ведьмой». «Слухи о тебе всякие ходят», — напомнил он. «Так то слухи», — пожала плечами Яга. «А зелье сонное», — вспомнил Кощей. «Притомился ты, небось. Вот и теперь то ведьмой назовешь, то злато предлагаешь. Ступай, отдохни, и я пойду кота своего бестолкового отыщу, уж больно его стражники твои испужали». «Это ты мне приказываешь?» — зарычал Кощей. «Советую», — мягко поправила Яга, сверкая глазами. «Устал ты, говорю, очень. Думы твои точно ветер крутит, взор тяжелеет, туманится». Дошептала ведьма заговор древний, поглядела на мирно спящего прямо на троне Кощея, да и прошмыгнула обратно в приоткрытую дверь. Баюна и правда надо было отыскать. Дорогу до башни своей ведьма легко отыскала. А как иначе? Коли не умела бы Яга тропы до дороги всякие запоминать, в первый же поход в лес сгинула бы в каком-нибудь болотце. К счастью, дверь скелеты запереть не подумали. В комнате обнаружился взволнованный баюн, перед которым стояло полное блюдце свежайших сливок. «Ты ж мой золотой!» — умилилась Яга. «И страдался весь! Сливочки-то откуда?» «Любавушка принесла!» — вздохнул с облегчением кот, запуская в блюдце лапу. Он зачерпнул побольше сливок, в один миг слезал угощение и блаженно прищурился. «Кощей-то живехонек!» «Что ему бессмертному сделается?» — пожала плечами Яга. «Так мы уходим, али как? Погодить, пока ты трапезу закончишь». «Тут дело такое!» — протянул кот. «Не одни мы уходим, коли разрешишь». «Никак Василиса решилась!» — не поверила ведьма. Баюн кивнул. «Зови, только быстро!» Кот долго думать не стал, подбежал к маленькой дверце, откуда обычно приходила Любава, достал в нее когтями скрести. Легонько скрипнув, дверь отворилась, явив Кикимору и Василису. Вторая была уже готова, в платье дорожном с котомкой в руках. Русые волосы собраны в тугую косу. «Верю я тебе, Яга», — глядя прямо в глаза ведьме, молвила Василиса. «Вместе с подручней будет, я тебя через подземелье выведу, а ты мне в лесу пропасть не дашь». «И то верно», — кивнула Яга. «Ивана своего искать пойдешь». «Не пойду», — опустила глаза Василиса. «Коли хотел бы, сам меня нашел. Просто уйду. Не хочу всю жизнь провести в башне». «Изба у меня есть. Маленькая, да только и ты небольшая. Чай уместимся?» Сама от себя не ожидая, пригласила Яга. «А ты, Любава, нечто с нами?» «Я попрощаться», — смутилась Кикимора. «Антипка-то замуж позвал, не вернусь я в болото. Но коли могу чем помочь, зови, услышу». Она протянула Яге алую ленту и гребень для волос. «Держи вот, коль понадоблюсь, ленту на землю бросишь, она тебя ко мне приведет. А коли помощь нужна, гребень бери, да вслух говори. Душа девицы, что призвана водицей, да мной отпущена, передо мной явись. Как коснется гребень земли, появится пред тобою озеро, да и я вместе с ним явлюсь». «Спасибо тебе, Любава!» — обняла ее Яга. «Счастье тебе!» «Вовек твою помощь не забуду!» Кикимора смахнула слезу со щеки. «Ступайте скорее!» Выбежали девицы да черный кот из комнаты, счастью своему не веря. Коридоры башни были пусты, ни единого скелета Кощеева им не встретилось. Василиса даже удивилась. «Странно как! Неужто бессмертный нас без пригляду оставил? Где костяшки-то?» «Где бы ни были, поспешать нам надо. Коли встретим, я с ним управлюсь», — шепнула Яга. «Ой, Ягушенька!» — запричитал Баюн. «Да как ты одна супротив них выстоишь?» «Тихо ты!» — шикнула на него ведьма. «Никто стоять не собирается, колдовством уведу. Но лучше б никого не встретить». Тихо, стараясь не шуметь, бежали путники по извилистым дворцовым коридорам. В другое время Яга бы восхитилась коврами-золототканами, заглянула бы в библиотеку древнюю, да книги старинные колдовские там поискала. Но сейчас она лишь на спину Василисы глядела, чтоб ненароком не отстать. Баюн что-то бубнил себе под нос, да ведьма долетела лишь, скелеты не встретились. Она подхватила толстобрюхого кота и ускорила шаг. «Один поворот остался, а там уж подземелье», — прошептала Василиса. Яга услышала, как вздохнул с облегчением Баюн. И сама бы рада успокоиться, да только тревога неясная заставляла сердце ведьмина биться сильнее с каждым шагом. И вроде бежать ей хотелось, не оглядываясь, а частичка души будто бы там, в зале тронном, с Кощеем осталась. «Негоже ведьме по супостату лесному вздыхать!» — приказала себе Яга. «Нет в нем ни души, ни сердца, не полюбит он никогда. А коли так, значит, правильно все, уходить надо». За уговорами сердца юного не заметила ведьма, как возникли перед ними три костлявых стражника. «И как я о них не подумала!» — взвыла Василиса. «Ясно же, охраняет Кощей ходы все. Что же теперь будет?» «Ну, Ягушенька родненькая, не подведи!» — испуганно заверещал Баюн. «Тихо ты!» — прошипела ведьма, опуская кота на каменный пол. На миг глаза прикрыла, ладони потерла и зашептала. «Сила ведьмина, сила древняя, укрой от врагов, открой дорогу дальнюю, яви сестрицу мою пред дочи наши, что бликом едины да силой могучи!» И тут словно стены задрожали, зазвенели медные подсвечники, что на длинных ножках на полу стояли. Налетели вихри могучие, закружили, завертели, а как осели... «Мамочки!» — прошептал Баюн. «Чего же это делается?» Не меньше дюжины ведьм теперь стояли у дверей. Все как одна, та самая, что колдовство сотворило. Какая из них настоящая теперь бы ни Баюн, ни Василиса угадать не смогли б. Все 13 ведьм двигались плавно, словно зачаровывая и без того остолбеневших стражников. Василиса не придумала ничего лучше, чем подхватить кота на руки. Зацепят еще чары ненароком, ищи потом кота средь одинаковых. Да только Яга будто бы больше колдовать не собиралась. Пока 12 ведьм суматошным хороводом кружились вокруг скелетов, подбрасывая заклятия разные, та самая, 13-я, потянула Василису за рукав. «Чего застыла?» — шепнула она. «Идем скорее, пока нас не хватились!» Удивительно, но просочившихся в дверь беглецов и вправду не заметили, уж больно заняты были стражники ведьмиными танцами. «Времени у нас мало!» — на бегу крикнула Яга. «Да поставь ты Баюна, он же кот, сам бежит не хуже твоего! Чем дальше мы от замка, тем слабее чары мои! Как рассеется, так за нами погоню и отправят! А нам бы до избы моей добраться!» «А в избу зачем?» — не понял Баюн. «А затем, дурья твоя голова, что в избе книга моя колдовская! Я без нее, конечно, что-то могу, но все ж забрать следует!» Попадет еще в костлявые Кощеевы руки, тогда всем нам не сдобровать. «А коли не успеем?» — засомневалась Василиса. «Что, если нагонят нас прямо в избе?» «А ты беги, девица, не думай!» — фыркнула Яга. «Вот когда нагонят, тогда и решим. А сейчас дыхание побереги, да ногами шевели быстрей». Спорить Василиса не стала. Главное, что знает Яга, что делает, наверное. А она-то сама хоть и бежит за ведьмой вслед, да сама не ведает, зачем. Одно верно, в башне Кощеевой всяко хуже, чем на воле. Тут и травушка мягонькая, и деревья такие высокие, что, кажется, будто макушками край неба касаются. И лучи солнечные, теплые, а запах... Разнотравье да хвои, свежий такой, чистый. «Ты чего замечталась?» — поторопила ее Яга. «Так и мимо избы пробежать недолго». Сама ведьма остановилась у покосившейся постройки без окон и двери, с одними лишь пустотами. «Ну, здравствуй, избушка моя верная!» — зачахла вся. «Ты это хорош с ней разговаривать-то!» — воскликнул Баюн, который своим острым кошачьим слухом уже различал едва уловимые шорохи. «Догонят нас, как есть догонят!» «Не догонят!» — воскликнула Яга. «А ну, чего стоите? Внутрь полезайте!» Она лихо запрыгнула внутрь избушки, ухватила свою колдовскую книгу. Сдула с нее пыль, что накопилась, пока в Кощеевом замке они томились, открыла нужную страницу. Баюн и Василиса уже стояли рядом, испуганно заглядывая ведьме через плечо. «Ты чего это, Яга, совсем нас уморить решила?» — прошептал кот. «Уж полегче, чем Кощей!» — фыркнула ведьма. «А теперь помолчите, не мешайте!» Заметалась ведьма по избе, травки нужные собирая до коренья из запасов своих, швыряла их в котел, то и дело помешивая, бормотала что-то себе под нос. Баюн услышал лишь: «Кость! Где ее взять, кость эту? А, была не была!» Последними бросила ведьма в котелок две сушеных курьих лапки. Откуда они у ведьмы остались, она и сама не помнила. Да сейчас, кстати, оказались. «А ну, разойдись!» — закричала она, опрокидывая содержимое котла прямо на пол. Избушка тотчас наполнилась едким дымом. До кота и Василисы донесся довольный возглас. «Поборемся еще! А ну, за лавки, крепче держитесь!»